Но эта встреча произошла, и для того, чтобы это случилось, надо было очень немного. Только небольшого опоздания к обеду трех колясок, трех браиловских троек. Он, как обычно, въехал в лес на своем послушном, почтенного возраста гнедом, и на повороте, там, где была порубка, прямо на него свернул широкий комфортабельный экипаж. Он дернул вожжи. Она сидела вдвоем с Милочкой. На ней была узкая тальма, клетчатая косынка вокруг шеи. Она держала в своей руке маленькие руки дочери. Ему бросились в глаза Милочкины ножки в кружевных узких панталончиках. Он не посмел отвести глаз. И в первый раз в жизни взоры их встретились. На одно мгновение он смутился и снял шляпу. Она изменилась в лице, растерявшись, как девочка, почти не успев ответить на поклон. Лошади прошли мимо него, потом мимо него проехали еще два экипажа. Там, кажется, смеялись молодые женские голоса. И все стихло. Он сошел, вздохнул глубоко, чтобы прийти в себя, и медленно пошел под березы, ворошить мох, искать грибы. Сделав круг, он вернулся к порубке, пошел влево, вышел на поляну. Там уже расставлялись стаканы, резался белый домашний сыр, и верховой из Браилова успел уже доставить ему почту. Почту Надежда Филаретовна посылала ему в лес, к чаю, и где бы он ни был, посланный должен был его найти. Он разволновался еще раз вечером, а волнения отражались у него на всем, на отношениях с Алешей, на аппетите, на сне, на сердце, на желудке. Особенная вдруг нападала слезливость. Он сам себе становился так жалок. На следующее утро он писал Моде в Петербург. «У меня опять была истерика». Или «Я ревел вчера весь вечер». Утром он бывал равнодушен, спокоен. Но вечером, ночью, он готов был кричать от ужаса перед жизнью. Почему? Он и сам не знал. Он начинал думать и ни до чего не мог додуматься. Ведь все складывалось, как он хотел. Он был оберегаем от мелких и крупных забот. Он сам себе был хозяин. Он делал, что хотел, и жил, где хотел. У него было все, чего только он мог пожелать. И все-таки вечерами он знал такую невыносимую тоску, от которой хотелось выйти, закрывши окна и двери. 27 августа в Браилове был назначен большой бал и праздник с иллюминацией. Теперь на третий год их переписки было ясно, что она никогда не потребует иной дружбы с ним, кроме как в письмах. И он на этот счет успокоился совершенно. Но то, что она все-таки живой человек, а не тень, с которой у него ведется нескончаемая взволнованная беседа, продолжало его тревожить больше, чем когда-либо. Он сам не знал, что ему хотеть. Иногда он только и мечтал, чтобы быть у нее под крылышком. Иногда он бунтовал против ее строгой, сильной воли. Она понимала его так, как ни один из его друзей-музыкантов, поэтов, простых смертных, знала его почти как брат Модест. И все-таки чего-то основного она в нем не знала, если могла так глубоко и беззаветно любить. «Тут рок», — говорил он себе в самые ясные свои минуты, — «рок славы моей, тайны моей, моего человечества». И, не додумав, опять впадал в болезненную апатию. Ему казалось, что только смерть может разрешить его жизнь, а не люди, не чувства, не он сам, и даже не его творчество. 27 августа, поздно вечером, он вышел из дому и отправился в Браилово. В парке была устроена иллюминация. Против дома горел и шипел круглый вензель. Тут пускался фейерверк. Все были в сборе. Было человек 30. Детей, взрослых, гувернанток, гувернеров, слуг, гостей. Чайковский стоял за беседкой у пруда и смотрел, не отрываясь, все время боясь, что две большие собаки, бегавшие вокруг пруда, учуют его. До него доносилось пение, русская и французская речь. Он явственно слышал, как картавила Соня. Петарды рвались снопом разноцветных искр. Мальчики кричали от удовольствия, но их, видимо, не подпускали близко. Потом зажегся волшебный в зелени малиновый бенгальский огонь, и вдруг кто-то вышел из светлого круга и близко прошел около него. Это была Надежда Филаретовна. Ее тяжелое шелковое платье прошумело по аллее. Она была с дочерьми. Чайковский вздрогнул, но не ушел. Собаки, какая-то трещотка, раздававшаяся временами совсем близко, приводили его в трепет. В полном мраке стоял он и смотрел. В пруду отражались золотые ракеты, взлетающие в небо. Там, за деревьями, мелькали силуэты людей. Он боялся, что кто-нибудь из слуг примет его за вора. Минутами он начинал дрожать, становилось сыро. И вдруг из дома, из открытых окон, полился вальс из Онегина. Эта молодежь пошла танцевать в большую залу. «Петр Ильич! Да никак вы здесь!» — схватился за него Алеша. «Да вы что же это, завтра больны будете? Разве ж можно? Мокро совсем!» Чайковский не вырывался. «Ищу вас 3 часа. Все кругом исходил. Думал, в реку упали», и он повлек его за собой. «Врешь, поди с горничными браиловскими баловался», — машинально идя за ним, сказал Петр Ильич и думал о своем, не слушая ответа. Но, может быть, все-таки это была ловушка? Иногда Чайковскому казалось, она ждет его, тайно требует его прихода. Она и правда все делала для того, чтобы он пришел. Жила там, где жил он, и в то же самое время в Париже, где между ними еще меньше было расстояния, чем во Флоренции. Она вдруг, ссылаясь на нездоровье, начинала реже писать ему. Просила и его не утомлять себя, писать не чаще, чем раз в неделю, словно толкала его заменить переписку свиданием. Самый голос ее в письмах становился менее сдержанным. Если вначале она несколько раз говорила ему о своем чувстве больше, чем следовало, то тут же просила отнести это за счет горячности своей природы. Теперь несдержанность стала основным тоном ее писем, и тем осторожнее и суше делался в переписке он. Он начинал бояться, что потеряет свою свободу или потеряет денежную помощь Надежды Филаретовны, что было, может быть, еще страшнее. Модест, недавно встретивший Надежду Филаретовну на улице, впрочем, писал ему, что она сделалась старенькая. Он боялся, что она узнает о нем всю правду, разлюбит, прогонит от себя. Подозрения о нем у нее были. Она, умнейшая из женщин, считала, что он никого никогда не любил только потому, что не нашел еще той женщины, которую любить стоит. Мечтала, что ему, такому, каков он есть, и не нужна будет никакая другая женщина, если она поддержит с ним эту страстную переписку. «Я всю прошлую ночь видела вас во сне», — писала она теперь. «Вы были такой славной, мое сердце рвалось к вам. Какое счастье чувствовать, что вы находитесь у меня, что вы мой. Если бы вы знали, как я люблю вас, это не только любовь, это обожание, боготворение, поклонение». Сквозь ее насыщенную семейными и деловыми заботами жизнь проходила эта любовь, неосуществимая, одинокая, единственным выражением которой были письма, единственной реальностью — жизнь вблизи Чайковского. Она считала дни от Браилова, где он гостил, до Неаполя, где должен был быть одновременно с ней, от Парижа, где она сама сняла ему квартиру, до Москвы, где он мог пройти мимо ее дома. Она старела и безумствовала, и никогда сама не понимала, что с ней происходит. Бывали дни, когда в ней просыпалось что-то материнское к нему, и ей от этого чувства становилось еще больнее. «Мне так хочется все знать, что вас касается. Я жалею, что я не знала вас с самой колыбели, что вы не на глазах у меня выросли, развивались». В семье смутно знали о ее отношении к Чайковскому, считали ее неисправимой меценаткой. Она и впрямь помогала бедным, безвестным молодым музыкантам. В доме жили окончившие консерваторию скрипачи и пианисты. К Чайковскому, впрочем, ее близкие вскоре начали относиться с особенным уважением. Ее дочка Милочка научилась целовать его портрет, стоявший у нее на столе, окруженный ландышами, его любимые цветы. Сын Коля разучил вместе со старшими сестрами его романсы. В минуты самых страстных своих желаний, доводивших ее до полной потери власти над собой, она подменяла в письмах поклонением его музыке свое неистовство к нему. «Мой милый, обожаемый друг, пишу вам в состоянии такого упоения, такого экстаза, который охватывает всю мою душу, который, вероятно, расстраивает мне здоровье и от которого я все-таки не хочу освободиться ни за что. И вы сейчас поймете, почему». 2 дня назад я получила 4-ручное переложение нашей симфонии. И вот что приводит меня в такое состояние, в котором мне и больно, и сладко. Я играю, не наиграюсь, не могу наслушаться ее. Эти божественные звуки охватывают все мое существо, возбуждают нервы, приводят мозг в такое экзальтированное состояние, что эти 2 ночи я провожу без сна, в каком-то горячечном бреду, и с 5 часов утра уже совсем не смыкаю глаз. А как встаю на утро, так думаю, как бы скорее опять сесть играть. Боже мой, как вы умели изобразить и тоску отчаяния, и луч надежды, и горе, и страдания, и все-все, чего так много перечувствовала в жизни я, и что делает мне эту музыку не только дорогою, как музыкальное произведение, но близкою и дорогою, как выражение моей жизни, моих чувств. Петр Ильич, я стою того, чтобы эта симфония была моя. Никто не в состоянии так оценить ее, как я. Музыканты могут оценить ее только умом. Я же слушаю, чувствую и сочувствую всем своим существом. Если мне надо умереть за то, чтобы слушать ее, я умру, а все-таки буду слушать. Вы не можете себе представить, что я чувствую в эту минуту, когда пишу вам, и в это же время слышу звуки нашей божественной симфонии. Можете ли вы понять ту ревность, которую я чувствую относительно вас при отсутствии личных отношений между нами? Знаете ли вы, что я ревную вас самым непозволительным образом, как женщина любимого человека? Знаете ли вы, что когда вы женились, мне было ужасно тяжело, у меня как будто оторвалось что-то от сердца. Мне стало больно, горько. Мысль о вашей близости с этой женщиной была для меня невыносима. И знаете ли, какой я гадкий человек? Я радовалась, когда вам было с нею нехорошо. Я упрекала себя за это чувство. Я, кажется, ничем не дала вам его заметить. Но, тем не менее, уничтожить его я не могла. Человек не заказывает себе своих чувств. Я ненавидела эту женщину за то, что вам было с ней нехорошо. Но я ненавидела бы ее еще в 100 раз больше, если бы вам с нею было хорошо. Мне казалось, что она отняла от меня то, что может быть только моим, на что я одна имею право, потому что люблю вас, как никто, ценю выше всего на свете. Если вам неприятно все это узнать, простите мне эту невольную исповедь. Я проговорилась, этому причиной симфония. Но я думаю, и лучше вам знать, что я не такой идеальный человек, как вам кажется. К тому же это не может ни в чем изменить наших отношений. Я не хочу в них никакой перемены. Я именно хотела бы быть обеспеченную, что ничто не изменится до конца моей жизни, что никто, но этого я не имею права говорить. Простите меня и забудьте все, что я вам сказала. Простите и поймите, что теперь мне хорошо, что мне ничего больше не надо. Ожидая его прихода и боясь, что это случится, она всю силу своей любви обращала на то, чтобы сохранить его пленником на расстоянии. Иногда она принималась рассуждать в письмах о любви. У нее было твердое убеждение, что брак всегда несчастье, что близкие отношения — конец любви. Она писала, что, быть может, называет дружбой то, что люди называют любовью, но не хочет говорить о любви, когда дело идет о себе, потому что любовью называют люди глупое и обреченное чувство юных влюбленных, чувство, питающееся свиданиями, прикосновениями, то есть всем тем, от чего гибнет любовь. Ни в жизни, ни на сцене юные влюбленные ее никогда не трогали. Из всех чувств она признавала только одно свое чувство к Чайковскому. И в этом чувстве, сводившем ее с ума, питавшемся его музыкой, она хотела навеки замереть в нестерпимом блаженном одиночестве. «Сегодня буду играть в 4 руки ваше сочинение. Буду восхищаться и возбуждаться». Он был благодарен за все, постепенно привык не дрожать за свою свободу и даже именно в продолжении своих отношений с Надеждой Филаретовной отчасти увидел эту свободу, материальную свою независимость. Консерватория была позади, расчеты с Юргенсоном шли своим порядком, за исполнение вещей он взыскивал причитающиеся ему деньги. Он теперь жил как гран-сеньор, писал, путешествовал, от времени до времени делал долги, наезжал в Россию, когда бывало необходимо, не отказывал себе в удовольствиях, иногда порочных, всегда дорого стоящих, баловал себя и близких, которых было не так много, но к которым он питал слезливую, беспокойную любовь. По-прежнему это были братья, Алеша, семейство Давыдовых. Он с беспокойством и грустью замечал начинавшийся среди всех этих людей распад. Анатолий был накануне женитьбы. Модест, уже несколько лет не принадлежавший себе, жил у Конради, появлялся только изредка, как тень из небытия. Сестра Александра Ильинична болела печенью и впрыскивала морфин, отчего в ней появилась ненормальная экзальтация, сменявшаяся полным упадком сил. А в доме тот унылый и скрываемый от посторонних дух, который бывает, когда в семье запойный пьяница. Подросли девушки, красавицы и тоже немного истерички, и тоже не прочь от морфина. Они болеют, нервничают, им душно в деревне, им подвертываются неудачные женихи. Среди всего этого тяжелого и печального семейного беспорядка растет Боб, который пока еще ребенок, мальчик, которому еще нельзя Чайковскому приблизиться, которым нельзя завладеть целиком, на него можно только любоваться, наезжая в Каменку. Он делает успехи в музыке, и кто знает, быть может, будет музыкантом. Он замечательно рисует, он поэт, он пишет стихи, Он терпеть не может обычных мальчишеских игр и драк. Он питает страсть к цветам, хочет быть ботаником и собирает гербарий. Он не знает, что лучше, птицы или бабочки. Вся его жизнь полна восхищения перед всем, что он видит. И Каменка не та. Удрученный хозяйственными заботами, не тот Лев Васильевич. Зимой младших девочек везут в институт, старшие мечтают о столице, капризничают, дурнеют. Посреди давыдовского неблагополучия Чайковский остается внезапно один. Алешу призывают на военную службу. Алеша поступил к нему мальчиком. Сперва научился русской грамоте, потом с великим трудом отличать музыку барина от всего остального, потом французскому произношению. Он был не только слуга, это была нянька, это была необходимость в жизни, утешительная, успокоительная, без которой все прочное становилось зыбким, без которой все простое усложнялось мучительно. Как любовь его к Бобу посторонние люди принимали за любовь к детям вообще, так его любовь к Алёше, иная, будничная, но тоже сладостная, могла быть принята за любовь к простому народу. На самом деле он любил не народ, а то простое, здоровое и веселое, что было в таких молодцах, как московский извозчик Ваня, банщик Тимоша, слуга Кондратьева Легошин, клинский мальчик Егорушка, Саша Просвирник. И что в Алёше соединилось с безграничной преданностью. Он теперь лишался его на несколько лет. Он предчувствовал, что Алёша вернется чужим, огрубевшим в казарменной жизни. Он предчувствовал, что останется один, никем не сможет заменить его. С Чайковским вечером в день разлуки случился один из самых сильных припадков, какие были в жизни. Обморок, крики, конвульсии. И много месяцев после этого он не мог успокоиться. Он наезжал в Москву видеться с Алешей, хлопотать за него. Он писал ему полные тоски и нежности письма. «Голубчик мой Леня», — писал он, — «получил сегодня утром твое письмо. Мне и радостно, и грустно было читать его. Радостно, потому что хочу иметь часто известие о тебе, а грустно, потому что письмо твое расстравляет мою рану. Если бы ты мог знать и видеть, как я тоскую и страдаю от того, что тебя нет. Вчера ездили в лес, и там нас смочила гроза. Когда я вернулся и пошел переодеться в твою комнату, мне вдруг так живо вспомнилось, как бывало я радовался, возвратившись домой, что вижу твое милое для меня лицо. Мне вспомнилось, как ты, бывало, бронил меня за то, что испачкано платье. И так грустно стало, что я заплакал, как ребенок. Ах, милый, дорогой Леня, знаю, что если бы ты и 100 лет остался на службе, я никогда от тебя не отвыкну и всегда буду ждать с нетерпением того счастливого дня, когда ты ко мне вернешься. Ежечасно я об этом думаю. А пока, мист, голубчик мой, буду ждать сентября. А уж если очень соскучусь, так хоть в Москву приеду. Все мне постыло, потому что тебя, моего дорогого, нет со мной. Но хлопоты перед высочайшими особами были безуспешны. Алеша был на время потерян. Надо было в житейском хаосе прачек, отельных хозяев, кондукторов, почтальонов разбираться теперь одному. Высочайшие особы, выезды в свет, отношения с дирекциями императорских театров — все это внезапно вновь наплыло на него. Постановка Онегина в Москве, постановка Девы в Петербурге, концерты, где с настоящей шумной славой прошло его итальянское каприччо, где Николай Григорьевич блистал с его большой сонатой исполнение обедни, все обязывало его не вылезать из фрака, знакомиться с великими князьями, наносить визиты разным сановным дамам. К 1880 году многое изменилось в России в отношении к нему. Его постоянные заграничные поездки придали ему некоторый блеск в глазах соотечественников. Его отдаление от музыкальной жизни Петербурга и Москвы только возбуждало всеобщее любопытство. Он почувствовал некоторое успокоение, когда ему сказали, что Антонина Ивановна сошлась с кем-то, прижила ребенка и отдала его в воспитательный дом. Ее просьбы о деньгах он исполнял как мог. Денег по-прежнему и больше прежнего не хватало никогда. У Надежды Филаретовны все было забрано вперед за полгода. К этому времени у него появилась некоторая медлительность в повадках и привычка делать себе лицо, не допускать, чтобы посторонние зрители могли заметить малейшее собственное его выражение, только то, которое он сознательно им подносил. Как могло быть иначе? Когда он появлялся на репетициях Онегина, оркестр вставал ему навстречу. Певцы и певицы его приветствовали. В ресторане его теперь сажали по правую руку от Николая Григорьевича, а в Петербурге направник говорил ему короткие и сухие любезности, других не знал. С музыкантами Петербурга он встречался уже не как шестой, а как совершенно чужой, но почтенный композитор, не ища их одобрения, а лишь требуя вежливости за собственную, несколько каменную корректность. За эти три года, пока он метался по Европе, он стал в России почти знаменит. От того дня, как впервые в Москве была сыграна Четвертая симфония, до января 1881 года, когда были поставлены «Онегин» и «Дева», его имя обросло славой, той самой славой, о которой когда-то он самолюбиво мечтал, которую одно время устал ждать, о которой ревниво думал всю жизнь. С премьеры «Онегина» из Москвы он метнулся в Петербург, к премьере «Орлеанской девы». Опять куплеты Трике вызвали взрыв восторга. «Надо было оперу назвать не «Онегин», а «Трике», — шутил он. Были подношения, крики восторга, все то необходимое, утомительное и, конечно, веселое, что бывало и до того. Ему показалось, однако, что он ошибался, когда думал, что опера эта не сценична. Может быть, все-таки думалось ему теперь, она выдержит не один десяток представлений. С волнением слушал он и петербургскую премьеру. Он помнил, что сочинял «Деву» с большим расчетом, с меньшим самозабвением. Но и тут зал дрожал, и его выносили на руках, и топали в проходах люди. На этот раз Ларош был в Париже, опустившийся, растолстевший, с какой-то сомнительного поведения женщиной. Но Кюи и десяток других рецензентов помельче встретили его более снисходительной бранью, чем обычно. Так повелось уже несколько лет, что критика всякий его успех называла «выдающийся успех». Всякую новую вещь считала хуже предыдущей, за которой в свое время тоже не признавалось никаких достоинств. Но публика не считалась с критикой и судила импульсивно, иногда капризно, иногда слепо, с горячностью и искренностью подлинного увлечения.